же чудо сотвори среди бела дня. Пусть красавец Хакин глянет на меня. Матеди коварная, не будь в нем беса. Парень он порядочный, у него Тереза. Прошу тебя, громом его трахни, и тогда я, Господи, постригусь в монахини. Отойди, язычница, не будь в нем беса, парень он порядочный. У него Тереза.